а возможно сделать их так, чтобы они взорвались после того, как на них кто-то наступит. Где начертить? Без лишних слов уточнил маг. Марта было задумалась, но тут же ткнула пальцем в несколько самых широких путей. Книжник, ничего больше не говоря, взмахнул руками, с которых сорвались потоки электричества. Эти толстые дрожащие разряды выжигали на коре черные символы. Когда печать была закончена, она вспыхнула голубоватым светом, но тут же потухла. Теперь остались лишь черные знаки, заключенные в замкнутый круг. Если не знать, куда смотреть, было достаточно тяжело найти эту мину. На каждую такую печать маг тратил где-то минуту, но остальные тоже времени зря не теряли. Командир повернулась к бойцам. «Нам придется иметь дело с гоблинами. Это значит, что, находясь на этой открытой площадке, мы прямо просим, чтобы нам в задницу насовали побольше стрел. Поэтому отошли от меня. Буду что-то с этим делать». Отмычки послушно отступили ей за спину, с интересом смотря за приготовлениями высокой. «Эх, не люблю я это дело». Марта сосредоточилась. Воздух вокруг ее рук задрожал, после чего она, присев на колено, с силой опустила их на пол. Треск, клубы опилок, и перед ней на протяжении нескольких метров возникла деревянная стена. Точнее, кора вздыбилась обрывками дерева, сформировав преграду высотой где-то по пояс взрослому человеку. Это было не похоже на магию жизни, скорее, женщина неким образом вдавила часть коры вглубь, одновременно приподняв другую часть повыше. Коричневые острия раскрошенной древесины кое-где блестели острыми концами, создавая еще один аспект будущей обороны. «Что смотрите?» — прикрикнула высокая. «Просто один из даров подземелья, в бою полностью бесполезен, а так хоть на что-то сгодится. Хватит стоять без дела, олухи. Рубите ближайшие толстые ветки и размещайте их сверху. Чем выше построите или закроете дыры, тем больше шансов, что вы выживете». Макс с Гором, не сговариваясь, бросились к огромным листьям. Их мякоть никого не интересовала, а вот черешки, на которых они росли, очень даже. Макс с силой рубанул первый стебель, но тот отвалился лишь после третьего удара. Брызнул тягучий ароматный сок. Еще пара ударов, чтобы разделить стебель на удобные для переноски куски. Стоявшие позади щитовики и Амалрик подхватили полежки и, донеся их до бруствера, стали спешно вбивать в особо широкие разрывы, закрывая проплешины в защите. Очередной грохот, это Марта продолжила стену. Правда, вторая часть находилась как бы под углом, создавая тупой угол, обращенный в сторону самого большого скопления корней, а в особенности доносившегося вдалеке грохота битвы. Книжник, закончив наносить магические мины, сконцентрировался на энергетическом узле. Между ними застыла плавающая полупрозрачная нить, соединяющая центр скопления света и голову мага. Работа над стеной не заканчивалась ни на секунду. Все трудились с полной выкладкой, ведь прекрасно понимали, что лишь их труд будет стоять между ними и смертью. К сожалению, у них было немного времени. «Готовьтесь!» Напряженный голос мага заставил всех обратить на него внимание. «Я начинаю пробивать грань. Все займет меньше времени, так как мне не придется осторожничать. Но будьте готовы выдержать минимум полчаса. Проклятие!» Выругалась женщина. «Крути свою шарманку, маг. Но я буду, если не стрясу с вашей долбанной гильдии значительную надбавку за форс-мажор». Макс сразу почувствовал то, что делал книжник. Более того, даже обычные люди настороженно оглядывались, не понимая, что же их так беспокоит. Зимин мог отлично ответить на этот вопрос. В его перестроившемся зрении над корнем подымался огромный светящийся спрут. Если ранее он спокойно лежал себе внутри, то теперь его силой вытащили наружу, из-за чего несколько лапок оторвались и теперь фонтанировали энергией во все стороны. Такое количество дармовой энергии сияло в энергетическом плане, словно маяк. Тьма, которая ранее скрывала это место, была не в состоянии его теперь спрятать. Десятки и сотни глаз, никогда не видевших ничего сверх подземного мира, в общем порыве повернулись в одном направлении. Первым пришел бой. Гулкие, будоражащие кровь ритмичные звуки. Чьи-то барабаны начали отбивать песнь войны. Предположение высокой начало оправдываться. Вот только была маленькая проблема. Если в начале грохот барабанов войны доносился лишь с одного еле видимого вдалеке корня, то чуть погодя его подхватили из другого, а еще чуть позже, с третьего. Марта медленно бледнела, вслушиваясь в то, как грохот барабанов начал постепенно звучать на всем протяжении корней перед ними, распространяясь, словно огонь в сухой степи. Учитывая, что гоблинские барабаны обычно располагались в поселениях, Это могло значить лишь одно. Они по собственной глупости и самоуверенности влезли прямиком в самый центр огромной гоблинской общины. Единственный во всей этой паршивой ситуации плюс заключался в том, что корни позади них были слишком малы или изогнуты, чтобы кто-то по ним прошел. Следовательно, угрозы со спины можно было не ожидать. Марта судорожно пыталась понять, почему вокруг было так мало знаков присутствия гоблинов. Ведь если уж эти мелкие твари где-то живут, все вокруг покрывается отходами их жизнедеятельности, грубыми поделками, тотемами, копьями и костями. Здесь же ничего не было, если только мелкие паршивцы специально не мусорили, таким образом показывая свое уважение глубинам. Бум, бум, бум. Этот звук понуждал бежать, спасаться. Он превращал тебя в дикого обезумевшего зверя. Люди встряхивали головами, сбрасывая наваждение. Видимо, подключились шаманы, наводя свою странную мистическую магию. «Я слышал, что гоблины некоторых людей не убивают сразу», — раздался горячечный шепот одного из парней Херда. «Они хватают их, опаивают, после чего медленно начинают жрать по кускам. Сначала ступни и ладони. Обрубки затягиваются, чтобы мясо не умерло слишком быстро. Затем ноги и руки съедаются полностью. Остается лишь бурдюк с мясом. После этого с них, с еще живых, аккуратно снимают кожу. Ее используют для барабанов. Мы как раз и слышим эти барабаны. А затем, ну спасибо тебе, Ганс». В голосе Херда лишь глухой не услышал бы мрачной издевки. «Что бы мы, мать его, делали без этой, прямо сейчас незаменимой информации? Меня твои истории просто задрали уже, я уже не могу их, сука, слушать. Поэтому, Ганс, закрой свое помело, и чтобы я не слышал от тебя ничего до конца этого боя. Только таких вот охеренных историй нам и не хватало». «А я че, я ничего», — прошептал Ганс, но не стал вынуждать главаря объяснять доходчивее. Бежать же было уже поздно. Женщина покрепче ухватилась за алебарду и прищурилась, рассматривая смутные, копошившиеся на границе видимости тени. Слишком многочисленные тени. За грохотом барабанов пришли крики, визги и весь тот шум, который так любит издавать подземные гоблины. Те же лесные собратья ведут себя куда как тише. «Отлично, это хотя бы не глубинные гоблины», — хмыкнула Марта, заметив зеленую кожу своих противников. «С нашей удачей на верхние этажи могли забрести порождение самых нижних. Прячься». Отмычки, повинуясь команде, спешно прижались к баррикаде. Свист и многочисленный стук впивающихся стрел был ответом на немой вопрос. Пара стрел воткнулись рядом с головой землянина. Тот оценил паршивое качество этих поделок. Он считал, что их силы не хватит, чтобы пробить маску. Слабые, пускай и многочисленные гоблины не стеснялись использовать дальнобойное оружие, чтобы уравнять шансы. Маг сбросил быстрый взгляд за спину. Тот же маг стоял слишком далеко от укреплений, брони на нем не было, поэтому он должен был выглядеть подушечкой для иголок. Но как бы не так, стрелы, долетая до худой фигуры, вспыхивали огнем и рассыпались серым пеплом. На груди мужчины ярко горел какой-то кулон. Ранее Зимин как-то не обращал на него внимания. Это было хорошей новостью. Значит, у них все еще был шанс собрать нужные данные. Если, конечно, не задумываться о том, как они будут с ними уходить. Рядом рыкнул орк, легонько постукивая топорами по дереву. Полуэльф нервно проводил пальцами по древку алебарды. Наконец расстояние между спешащими по корням гоблинами и авантюристами сократилось настолько, что можно было их без проблем разглядеть. Низкие тела, длинные худые руки, вытянутые уши, зеленый цвет. Выделялись разве что большие черные глаза и пасти, усеянные острыми мелкими зубами. Максу доводилось видеть в Хейдине парочку гоблинов. Обычно они были рабами или слугами у каких-то уж очень больших любителей экзотики. Все же гоблинов нельзя было назвать умными созданиями. Хитрыми, безусловно. Злобными, естественно. Но вот умными они не были никоим образом. Другое дело, что у гоблинов были те, кто думал за них. Макс различил среди целой кучи мелочи высокие фигуры, защищенные в разы более качественными доспехами. Правда, скорее всего, снятыми с трупов. Если те же гоблины в большинстве своем щеголяли почти голышом в обрывках шкур, то вот их хозяева, хобгоблины, были одеты в самые настоящие доспехи. В подземелье все имеют право стать сильнее, но у некоторых видов этот путь имеет не только энергетическое, но и физическое значение. Так, успешный гоблин, который много убивал и хорошо питался, имеет шанс переродиться в хобгоблина. Гоблиноида, который по силе и телосложению немногим будет отличаться от человека, кроме, возможно, природной злобы и хитрости. Глава 34. Обычные гоблины рванули бы вперед, не особо заботясь о тактике и стратегии, но вот под управлением хобгоблинов они становились опасным противником. Всюду, куда падал взгляд, колыхалось море предвкушающих зеленых рож. Одни прыгали, веселились и показывали на авантюристов пальцами. Другие тыкали неприличными жестами и характерно двигали бедрами. Бабу учуяли, сплюнул Гор, бросив взгляд на застывшую высокую. На это дело у них просто звериный нюх, хотя они немногим отличаются от зверей. Сравнивать гоблинов со зверями, значит не уважать зверей. Внес поправку Амалрик. Макс повел плечами. Умереть – это дело знакомое, а вот ситуации, когда кто-то сам будет желать смерти, это было по-настоящему жутко. Судя по окаменевшему выражению лица командира, она думала о том же самом. Макс поморщился. Ему было физически неприятно видеть, как обычно уверенная в себе и несокрушимая женщина сомневается и боится. «Да ладно вам!» – громко фыркнул Зимин, привлекая к себе внимание. Он сжал левую руку в кулак, попутно вырастив на ней пару шипов. С каждым разом это становилось делать все проще и проще. Землянин как бы перехватывал часть знаний самого Морфа. Ему даже не нужно было просить об этом симбионта. «Посмотрите на них и на нас, разве может эта толпа оборванцев что-то нам сделать? Да мы спокойно размажем их и пойдем по своим делам. К тому же, скоро маг закончит свои дела и тоже присоединится. А уж его заклинание, стоящая вещь. Заткнись, безумный», улыбнулась женщина. «Я ценю твою попытку поднять наш боевой дух, но вон, они уже двинулись, поэтому заканчиваем с балаганом». «Ладно, парни», высокая гордо подняла подбородок. «Я вас почти не знаю, как и вы меня, но если я и хоть кто-то из вас выживет, то я буду поить его столько, сколько он сможет выпить». «Я могу много выпить, высокая», оскалился Гор. «Уж поверь, сейчас меня это волнует меньше всего», в тон ему ответила женщина. «Значит, будем стоять за вас горой, командир». «Браво», ответил Макс, тем не менее краем глаза следя за приближающимися гоблинами. «Ведь если вас убьют, кто будет нас поить? Молись, чтобы меня прибили, безумный», рассмеялась Марта, ее пошатнувшаяся уверенность вновь была с ней. «Ведь иначе я тебя самолично утоплю в этом самом пиве. Не самая худшая смерть, Шварк». Пространство осветило мощной вспышкой света. Это первые ряды самых быстрых гоблиноидов наткнулись на первую из магических мин. На их беду, в самом начале бежали хобгоблины, которые оказались слишком мягкими для магии. Электрическая волна была такой силы, что часть обгорелых и дергающихся останков долетела аж до края корня и отправилась в свободный полет на многие сотни метров вниз. Остальные группы врагов притормозили, опасливо рассматривая подступы к линии обороны авантюристов. До бойцов донеслись рыкающие, хрипящие команды. Язык гоблинов был достаточно грубым языком. К слову, из-за его ограниченности в нем было очень мало таких слов, как любовь, добро или хотя бы дружба. Зато была, как минимум, сотня обозначений способов убийства. Слово «друг» на их языке больше всего было похоже на союзник, имеющий общие интересы. Все это промелькнуло в голове землянина, когда он понял, что понимает речь подземных уродцев. Они собираются послать вначале мелочь, чтобы разминировать подступы. Одновременно сказали Гор и Макс, после чего с удивлением взглянули друг на друга. «Это их обычная тактика», хмыкнула высокая. «Гоблины плодятся не хуже кроликов, и хобгоблины редко жалеют своих младших собратьев. Прямо на их глазах здоровенные хобгоблины пинками отправляли некоторых из своих подчиненных вперед, заставляя построиться. После чего яростными криками погнали тех прямо навстречу смерти. Те шли медленно и неохотно, но сквернословящих позади старших товарищей они боялись больше. Сверкнул изогнутый меч, и один из самых медлительных, обливаясь кровью, рухнул на пол, его тело шустро подхватило пара жирных гоблинов и споро потащило прочь, заставляя волочащиеся пятки трупа барабанить чечетку смерти. Зимин содрогнулся от отвращения. Гоблины, кроме того, что были людоедами, не гнушались еще и каннибализмом. Темноту подземелья вновь рассеяла вспышка, а затем еще и еще одна. После каждого из таких взрывов мелочь откатывалась назад, давая им столь желанные минуты покоя. Но, к сожалению, количество мин было ограничено, поэтому, когда последняя из них рванула, и гоблины осторожно прошли некую линию, они с яростным воем бросились вперед. В их вытаращенных глазах на перекошенных мордах горела жажда мести за весь тот страх, что им пришлось пережить, собственными телами разминируя подходы. По сигналу хобгоблинов на позиции людей вновь обрушился град стрел, правда, бессильно застревающий в деревяшках. «Готовьсь!» Марта, прислонившись к стенке, смотрела вперед через небольшую щель. «Давай!» Пытавшиеся сходу взобраться на баррикаду гоблины были сразу же приняты на мечи, топоры и алебарды. Да, отмычек было чудовищно мало по сравнению с целым морем гоблинов, но у них было множество плюсов, о которые разбились все яростные надежды злобного народца на легкую победу. Люди были куда лучше вооружены и бронированы. Перед ними были укрепления, и, наконец, они были просто сильнее, больше и умелее своих врагов. Маленькие гоблины тыкали короткими копьями, бешено размахивали каменными топорами и ножами, лишь чтобы валиться вниз кусками рубленной кровоточащей плоти. Вот только и у них был плюс, которому авантюристам нечего было противопоставить, их было невообразимо много. Каждый удар отмычки находил свою цель, но количество оскаленных морд как будто бы не уменьшалось. От мельтешащего оружия рябило в глазах, и все труднее было его отбивать или уворачиваться. В таких условиях несложно было допустить ошибку. Так, Хирт еле успел отдернуть голову, но копье все же прочертило кровавую полосу на щеке. Горже с удивлением поднял руку, в которую вцепился зубами один из гоблинов. Тот прямо так и повис, не размыкая челюсти и даже не пытаясь помочь себе руками. Глаза орка налились кровью. Он с ревом сбросил гоблина вниз, попутно вырвав у того почти все зубы, после чего размазал тельце тяжелыми ботинками по коре. Дальше он сражался, стоя в отвратительной красной жиже. Гоблинская кровь, как оказалось, была красной. Но как бы все хорошо не сражались, даже несколько минут столь интенсивного боя изматывают похлеще часовых тренировок в спортзале. Эмоциональное напряжение, адреналин и страх смерти – гремучая смесь, заставляющая человека выкладываться на полную. Вот только затем приходит откат. Движение становится все медленнее, а силы стремительно уходят. В глазах же появляется обреченность и желание замереть и ничего не делать. Да, та же Марта или Гор рубили гоблинов совершенно не напрягаясь. Но вот Хирт с товарищами или Амалрик уставали. Но был кое-кто еще, кого не коснулось изнеможение. Безумный Макс был счастлив. Каждый из гоблинов, который рассекался его топором, и каждый из них, кого разрывала его рука, был монстром. А это значило, что они немного, но отдавали энергию своему убийце. Учитывая же то, что гоблинов было безумно много, Макс и Морв были счастливы. Они буквально купались в поступающей энергии. Симбиант вкладывал ее буквально во все, даже не думая экономить. Ведь в этом просто не было смысла. Топор проходит параллельно баррикаде, и один из гоблинов успевает соскочить назад, но два его товарища – нет. Хруст разрубания груди одного и отлетающие ноги второго. Покалеченная тварь в ужасе. Монстр знает, что даже если он выживет сейчас, его участь решена. Огромный котел для мяса – вот место для коллег и смертельно раненых. Но опустившаяся сверху когтистая рука милосердно уберегла коллегу от этой участи. Хлюпнула черепная коробка, обрызгав его товарищей с ног до головы, как из раздавленного тюбика с пастой. Не прерывая движения, Макс бросил вперед левую руку. Казалось, когтистым пальцем никак не дотянуться до испуганных гоблинов, которые отпрянули на несколько шагов, но это было обманчивым чувством. Игнорируя любую логику, конечность внезапно изогнулась, растягиваясь, словно самая настоящая змея. Острые когти пробили грудь в неверии хлопающего глазами монстрика, на возвратном же движении полоснули по шее другого, вырвав ему кадык ко всем чертям. Причем Макс лишь задал цель для своей руки, все остальное сделал Морф. Осторожность Морфа отступила прочь, дав путь его истинной сущности. Так, прыгнувший на спину гоблин очень пожалел о своем поступке. Десятки вылезших шипов продырявили его во множестве мест, подняв над телом жуткого человека. Свистнувшая стрела врезалась в маску, отрикошетив куда-то в сторону. Появившийся скол тут же начал зарастать. Секунда, и маска вновь целехонькая. Благо у симбианта не было недостатка не только в энергии, но и в органическом материале. Осколки костей, волокна мяса и литры крови впитывались в руку, которая невольно превратилась в мясорубку. Возможно, Макс возмутился бы столь беспардонному гоблиноедству, но прямо сейчас он был готов сам перелезть через баррикаду, чтобы еще сильнее окунуться в эту великолепную резню. Вся его одежда давным-давно была полностью мокрая из-за крови врагов. Стоял тяжелый дух мертвечины, такой, который бывает лишь на скотобойне. Макс не замечал, что Херда с парнями давно оттеснили и теперь, По факту, он бился в окружении один. Но если бы это было для него проблемой, гоблины, вначале радостно лезшие вперед и считавшие, что победа уже рядом, внезапно поняли, что все не так однозначно. С каждой минутой сражения они все лучше осознавали, что приближение к этому покрытому шипами и кровью чудовищу может означать для них лишь одно – страшную и мучительную смерть. Особенно сильно их пугал взгляд, горящие потусторонним золотым пламенем глазницы в костяной маске. При этом в ней не было ни единого признака рта. Эти глаза не выражали ничего, ни милосердия и ни сострадания, даже не было отвращения. Был лишь безграничный и беспощадный голод, для которого они были не больше, чем жалкими мясными рулетами, которые оставалось лишь тем или иным образом вскрыть. Смерть, смерть, смерть. Гоблины в страхе побежали прочь, выкрикивая то, что их так испугало. Они спасали свои жизни от чудовища, перед которым они были не больше, чем черви. Глава 35. Не лучше дела гоблинов были и на других частях баррикады. Та же Марта размеренными движениями убивала их десятками, а топоры гора разили без промаха. Но именно вид безумного сломал и так пошатнувшуюся мораль тварей. Вопящие зеленокожие бросились обратно. Хоб-гоблины и не пытались их остановить. Их целью было разминировать ловушки и испытать оборону авантюристов. Обе этих цели были успешно выполнены, поэтому следующий удар должен был быть уже серьезным. В нем станут участвовать и сами хоб-гоблины. Они ударят всей своей силой, из-за чего он должен будет стать последним. Макс уже собирался броситься за улепетывающими гоблинами, как его окликнули. Мужчина застыл, не отрывая пристального взгляда от спину скользающей добычи. «Безумный, приди, мать твою, в себя!» Зимин дернулся. Пелена на разуме немного спала. Он медленно, со скрипом перевел внимание на напряженно смотрящую на него Марту. «Ты меня вообще понимаешь? Или тебя для надежности приложить алебардой?» «Да, да, приложить или да, понимаешь?» «Да понимаю я, понимаю». «Ну тогда, может, уже подберешь свой топор?» Разум окончательно вернулся к мужчине, и он с удивлением понял, что верный топор застрял в башке какого-то особо упрямого гоблина, свисавшего с деревянной стены. Видимо, не сумев его сразу достать, он так его и оставил. Тогда чем же он дрался до этого? Подняв руки к лицу, он с удивлением понял, что вместо одной измененной руки у него их теперь две. Правда, вторая все же отличалась. Если левая была хоть и жуткой, но пятипалой конечностью, то правая выглядела скорее, как лапка богомола. То есть у нее было сразу несколько степеней свободы, позволявших ей гнуться так, как никакая человеческая рука уж точно не способна. Более того, на конце хищно блестело острое костяное лезвие, длинное так сантиметров 40. И судя по тому, насколько оно было чистым, его крепость значительно превосходила кости гоблинов. «Мда-а», — глубокомысленно протянул Макс. «Повоевали». Повинуясь его желанию, рука стремительно преображалась. Втягивались внутрь кости, исчезали странные углы, оставив привычный локоть и ладонь. Единственное, что осталось, это прочные щитки, идущие на манер неестественной чешуи на всем протяжении руки. К ладони чешуйки уменьшались, пока совсем не исчезали. Впереди предстояла серьезная драка, поэтому лишняя защита не помешала бы. Немного увлекся, Макс шутовски развел руками, пытаясь успокоить напряженную высокую. Отхватить тяжелой алебардой ему совсем не улыбалось. Он сомневался, что у морфа хватит сил собрать его из двух кусков. Невысокий бруствер был буквально завален телами. Более того, перед ним было столько трупов, что они невольно образовали покатый скат, по которому спокойно можно было залезть наверх, как по ступенькам. Некоторые из гоблинов все еще были живы. Они отчаянно стонали, пытаясь зажать раны, чтобы не дать крови вытечь или вывалиться кишкам из распоротых животов. В пылу битвы не все удары авантюристов были смертельными, поэтому раненых было много. При этом стрелы изредка продолжали падать, втыкаясь в тела своих же раненых, заставляя тех еще сильнее мучиться перед смертью. Жалость не была сильной стороной гоблинов. Кровавый угар окончательно отступил из-за этой симфонии мучений. Одно дело – честная схватка, другое – издевательство над ранеными. Я закончил, книжник приблизился к их позиции. Маг выглядел немного уставшим. Данные у меня, можем уходить. Да я бы с радостью, высокая смерила его прожигающим взглядом. Вот только если ты не заметил, у нас тут маленькая такая проблема. Каков план? Зимин под пристальными взглядами остальных прислонился к стене поближе к ним. Его успехи не прошли незамеченными, из-за чего его явно опасались. Единственный, Кого это ничуть не тронуло, был Гор. Он был покрыт кровью никак не меньше Макса. Более того, кровавый след на лице и клыках намекали, что в чем-то он оторвался побольше самого землянина. «Какой план?» — повторила высокая. «Пробиться сквозь них у нас все равно не получится, поэтому остается лишь держаться и надеяться на чудо. Ситуация, одним словом, хреновая. А разве бывает иначе?» — уточнил Макс, чем вызвал невольные смешки у остальных. В его словах была правда. Уже их второй поход в качестве отмычек оборачивался жуткой опасностью. Большинство авантюристов даже близко не попадали в такие переделки за всю свою жизнь. Эти люди, словно какие-то смертники, находили сомнительное веселье смеяться над собственными невзгодами. Кстати, насчет чудес, в беседу влез Амалрик, который весь разговор старательно к чему-то прислушивался. «Может, нам как раз с этим чудом и повезло». Затихший был рев, до этого слышимый где-то вдалеке, стремительно приближался. Более того, даже гоблины стали нервно оборачиваться, пытаясь понять, что происходит. Пока, наконец, не произошло то, чего они так долго ждали. Воинственные крики гоблинского арьергарда стремительно переросли в вопли ужаса, следом же прогремел чудовищный взрыв. Мощнейшая ударная волна разбросала гоблинов, организовав самый настоящий проход в их рядах. Следом пришли звуки столкновений клинков друг о друга. Уцелевшие хобгоблины попробовали было заступить дорогу неожиданным вторженцам, но стоило Максу увидеть, против кого они выступили, как он невольно им посочувствовал. Высокий огненный гребень, низкий рост, бугрящиеся мускулы и длинный тяжелый топор. Их отряд мог лицезреть одного из самых безбашенных авантюристов Хильдина, Гатрикуса Кровавого Гребня. Хотя полноценным авантюристом его было называть сложно, ведь иногда его дела очень близко приближали сумасшедшего гнома скорее к званию пирата, разбойника или убийцы, но никак не авантюриста. Следом за своим воинственным командиром спешила его команда. Те психи, что решили выбрать Гатрикуса своим лидером, не успевшие осознать, что вообще происходит, гоблины не успели организоваться, чтобы перекрыть дорогу тем, кто, наоборот, рвется в западню. Лишь один гоблин, по уши увешанный различными бусами, ожерельями и талисманами, заорал что-то гневное и бросил об землю свой бубен. Из упавшего инструмента, завывая, вылетел полупрозрачный сгусток, бросившийся прямиком к гному. Шаманы всегда были неприятными противниками, развивая свою ни на что не похожую магию. Гном, не останавливаясь, воткнул в голову одного из хобгоблинов топор, отчего последний прогрыз себе дорогу аж до живота мертвеца, после чего хлопком засветившихся ладоней изничтожил призрака. Мертвое тело еще не успело упасть на землю, как топор был высвобожден из мясных ножен. Отмычки вместе с высокой огромными глазами смотрели за тем, как к ним перепрыгивают десятки людей, гномов и даже несколько полуросликов. «А вы неплохо тут устроились», — заржал Гатрикус, почесывая покрытую татуировками грудь. «Неужто решили тут обжиться? Как бы вам самим не пришлось вместе с нами обживаться», — вышла вперед Марта. Кровавый гребень прищурился, рассматривая ее. «А!» — наконец воскликнул он. «Ты малышка крученого!» — слышала нем. «Жалко, что он не получил золотой ранг. Сучьи политики. Кто-нибудь другой за такие слова мог бы лишиться яиц. Но бытие отмороженным авантюристам платинового уровня дает свои плюсы. Вы поможете пробиться из этой ловушки?» — быстро уточнила высокая. «Это самый центр гоблинского сообщества. Тут как минимум десяток их поселений. Причем есть множество хобгоблинов и шаманов. Даже для вас их слишком много. Тем лучше», — хмыкнул гном. Вокруг раздались смешки его людей. Макс внимательно их оглядел. В отличие от того раза, когда он еще ничего не знал об этом мире, теперь он знал, куда смотреть. Каждый из бойцов гнома был авантюристом, причем минимум медного ранга. Об этом говорили маленькие медные пластинки, висевшие на груди. Не все авантюристы демонстративно их носят, но большинство. Та же Марта была на уровень выше, то есть железного ранга. Впрочем, женщина по силам могла претендовать и на серебряный, просто пока не хотела. Ведь в таком случае она становилась на уровень своего начальства, что могло создать неприятный прецедент. И если эта пара десятков опытных авантюристов от чего-то бежала, значит, за ними гналось что-то пострашнее каких-то там гоблинов. Учитывая же звуки сражения, это что-то далеко не в единичном экземпляре, задумался Макс. Морф, чувствуя размышления босса, тяжело вздохнул. Он знал, что их проблемы еще не закончились. Гатрикус же продолжил, отвечая на невысказанный вопрос. «Мы уже собирались покинуть это чертовое место, как наткнулись на разведчиков зеленых виверн. Мы их прикончили, но парочка успела сбежать, вызвав остальных разведчиков зеленых виверн. Марта глубоко вздохнула. Это те твари, которые живут аж на третьем уровне и ходят не меньше, чем в пару десятков особей. Ага, беззаботно кивнул гном, с удовольствием оглядев свой топор и сбросив щелчком пальцы в кровавый ошметок. Было бы круто с ними смахнуться, но, взгляд Гатрикуса недовольно оглядел своих людей. Но я не хочу потерять всю свою команду, поэтому пришлось искать кого-то, кто отлично подойдет для того, чтобы отвлечь этих тварей. И сколько же сейчас виверн? Спросила женщина, уже зная, что ответ ей не понравится. Я прикончил где-то пятерых, прикинул гном. Значит, осталось где-то десятка три. Пха! Издала нервный смешок Марта. Не дрожи, женщина. Лицо Гатрикуса пересекла страшная усмешка. Нас ждет славный бой. Это ли не радость для настоящих мужчин? Взгляд гнома остановился на орке. Не так ли, зеленокожий? Все так, гном. Хмыкнул Гор, угрожающе выпятив клыки, чем лишь рассмешил гнома. Было очевидно, что для такого разумного, как Гатрикус, этот орк словно ребенок. К счастью для всех, гном не воспринимал хорохорившегося Гора всерьез. Если люди гребня или держали щиты, спасаясь от стрел, или стояли возле стен, то сам командир даже не пытался скрываться. Гоблинские стрелы бессильно отскакивали от широчайшей спины, даже не оставляя на ней ранок. И Макс был совсем не уверен, что гном использует внутреннюю энергию или какой-то артефакт. Скорее, его тело было настолько ей уже пропитано, что даже в пассивном режиме было способно выдерживать такие удары. А вот и наши малышки. Вторя словам Гатрикуса, на армию гоблинов обрушился угрожающий вой. Причем с каждой секундой к ним прибавлялось все больше глоток. До этого момента Максу не доводилось слышать о вивернах, тем более каких-то там зеленых. Правда, информации о том, что их уровень третий, было достаточно, чтобы понять об их опасности. Теперь же он мог полюбоваться ими во всей красе. Глава 36. Огромные драконоподобные существа с длинными лапами, заканчивающимися острыми загнутыми когтями. Их головы странным образом имели сходство как с чем-то волчьим, так и змеиным. Увенчивали же всю эту композицию загнутые назад рога и еще парочка мелких шипов. Строение тела напоминало огромных варанов, то есть их лапы были куда длиннее, отчего пузо было выше над землей. Гоблины пытались в них стрелять, но толстая чешуя отлично защищала своих владельцев. Как оказалось, виверны умели высоко и далеко прыгать. Чудовища тяжело бежали прямо по корням, но куда страшнее было, когда они подымались по вертикальной поверхности, карабкаясь откуда-то снизу. Когти отлично впивались в корни, чья плотность немногим уступала камню. Длинные же хвосты быстро мотылялись туда-сюда, помогая удерживать равновесие. Первым делом твари накинулись на беззащитные поселения. Гоблины, чтобы заблокировать авантюристов, невольно отвели большую часть своих войск к священному энергетическому узлу, обнажив свои же дома. Теперь они за это расплачивались в полной мере. Максу не надо было видеть, чтобы в красках представлять, что там творится. Истошные крики, звуки разрываемой плоти и бессмысленные мольбы о помощи говорили слишком о многом. Зимин стиснул покрепче зубы. Этот мир был жесток, и его стоило воспринимать таким, какой он есть. Монстры подземелья не знали, что такое милосердие. Гоблины в ужасе застыли, в отчаянии смотря, как их дома разламываются и уничтожаются, а дети и самки исчезают в окровавленных пастях. Но растерянность быстро прошла. Армия зеленокожих, перестроившись, неистово обрушила всю свою мощь на новых врагов. Шаманы с яростью закружились на месте, исступленно молотя руками и всем, чем придется, по своим жутким бубнам и барабанам. Кожа разумных, пущенная на музыкальные инструменты, покорно призывала твари из других планов бытия и духов, жаждущих полакомиться чьей-то жизненной силой. Вся эта свора бросилась на гоблинов, напитывая их священной яростью и боевым духом. Да, она пила их продолжительность жизни, но при этом делала в разы сильнее. Теперь они не чувствовали боли и страха, готовые умирать, но не сдаваться. Вот только глупо было бы считать, что гоблины забыли о своих изначальных врагах. Другая часть зеленокожих с боевыми кличами понеслась в сторону авантюристов. Ну что, парни, напоим свои топоры кровью вдосталь. Гатрикус с легкостью перемахнул через баррикаду и понесся на противника. Следом за ним метнулась и его команда. За ним, скрипя сердце, отдала приказ Марта. Идти за сумасшедшим гномом ей не хотелось, но выбора не было. Оставаться здесь означало подписать себе смертный приговор. Держимся позади и да помогут нам боги. Макс растянул губы в предвкушающей усмешке. Подземелье умело поощрять своих созданий. Та энергия, которую он получал от убийств, была столь сладостной, что он просто жаждал вновь погрузиться в столь желанную резню. Повинуясь его жутким желаниям, тело стремительно менялось. Морф совершенно не экономил, так как знал, что скоро энергии будет вдосталь. Более того, уже случившаяся битва расширила запас как внутренней энергии человека, так и симбионта. Каждое сражение делало их капельку сильнее. Могущественный союз человеческого существа и монстра. Землянин этого не видел, но его руки удлинились на десяток сантиметров, выдвинулись когти, ноги стали покрываться броней и дополнительными мышцами, отчего ткань штанов начала угрожающе натягиваться. Спина ощетинилась целой россыпью смертоносных шипов, росших особо обильно вдоль позвоночника. Шлем скрипнул, когда череп чуть изменился, становясь чуть более вытянутым. Не было особых боевых кличей или криков. Все уже было сказано до этого, еще в первом столкновении. А возможно, их было не слышно из-за грохота сражения гоблинов и виверн. Вновь и вновь двуручный топор пел свою смертоносную песню, неся смерть и запустение в рядах врагов. Его широкие взмахи захватывали разом нескольких противников, отправляя прямиком на тот свет. От непрерывного потока энергии мускулы Макса увеличились настолько сильно, что нагрудник тихо трещал. Удерживающие его лямки грозили лопнуть, позволив человеческому телу продолжать страшные мутации. Макс все еще удерживал свое собственное сознание на поверхности того бурлящего котла из голода, жажды сражения и опасности, но далеко не всегда логика успевала добраться до его разума. Иной раз, забывшись, он бил топором даже не острой кромкой. Тяжелая полоса металла превращала несчастных гоблинов в фаршированные костями котлеты, которые цепляли тех, кто стоял за ними, отправляя в болезненный полет до земли или в черную пустоту обрыва. Иногда Макс приходил в себя, начиная сражаться так, как учили, но безумие сражения вновь и вновь подтачивало его человеческое «я», поднимая наверх все то звериное начало, которое спрятано в каждом из разумных. Он не заметил, как, отпустив второй лапой ручку топора, тут же ей кого-то разорвал. Да, это теперь была именно лапа, ведь ничего человеческого в ней не осталось. Если в первом бою гоблинам было что терять, и поэтому они дрались с оглядкой на последствия, то теперь они окончательно потеряли любые ограничения. Магия шаманов гнала их вперед, осатаневших и лютых, беспощадных к другим и даже самим себе. И Макс, или, точнее, то, во что превратился союз человека и одного из самых жутких порождений глубоких уровней подземелья, готовы были выплеснуть на них всю свою жажду крови и смертоубийства. Битва же продолжала набирать обороты. Виверны, расправившись с беззащитными гоблинскими самками и детьми, добрались до воинов. Те же организовали горяченький прием. Коротышки бесстрашно прыгали на спины, лезли по лапам и буквально затыкали пасти виверн собственными телами. Пара тварей в буквальном смысле задохнулись, когда гоблины так плотно забились в их дыхательные пути, что им не хватило кислорода. Здесь речь уже не шла ни о каком спасении или компромиссах. Словно муравьи, атакующие вторженцев муравейника, гоблины беззаветно умирали, лишь пытаясь забрать с собой на тот свет побольше врагов. Когда же во всю эту вакханалию врезались авантюристы во главе с Гатрикусом, стало совсем весело. Безумная дискотека смертоубийства, где сложно определить, кто друг, а кто враг. Единственным мерилом во всей этой неразберихе был цвет. Зеленый означал, что впереди враг. Так, того же гора по ошибке чуть пару раз не зарубили. Кровавый гребень ревел от восторга, взрывными ударами превращая окружающих его врагов в кровавую пыль. Те же хобгоблины редко могли ему хоть что-то противопоставить. Лишь их вожди могли устоять пару десятков секунд под столь сокрушительными ударами. Доспех из внутренней энергии отлично хранил этого чудовищного представителя народа гномов. Платиновый ранг – это тот уровень, когда любой разумный начинает представлять угрозу для небольших, но все же армий. Обычному человеку предстоит очень напрячься, чтобы пробить кожу авантюристов такой силы обычным оружием. Но кроме гоблинов были и виверны, смертоносные твари, которые, словно того было мало, охотились стаями. Для третьего уровня они не были чем-то слишком опасным, но для перехода с первой на второй они были настоящим бедствием. Лишь их ярость и жажда мести позволили им подняться настолько высоко, туда, где энергия подземелья почти не могла питать их большие тела. Виверны были достаточно умны, чтобы запомнить того, кто убил больше всего их товарищей. Пока что они были заняты гоблинами, но зеленые коротышки медленно, но верно убывали. Впрочем, заставляя огромных тварей платить кровавую цену, вокруг каждой из дохлых виверн образовывались целые курганы из разорванных и раздавленных зеленошкурых. Однако все чаще зеленые бедствия бросались на яростно отбивающегося Гатрикуса. В бойне подобного размаха не могло обойтись и без жертв со стороны авантюристов. Вот, копье одного из гоблинов пронзает ничем не защищенную ногу одного из парней Хирда. Удар столь силен, что мужчина падает на колено, а острие вылезает с другой стороны. Зеленокожий дергает оружие, и из раны бьет сильная струя крови, задета бедренная артерия. Воин инстинктивно пытается ее зажать, но несколько ударов гоблинов вокруг ставит жирную точку в его жизненном пути. Чуть в стороне Амалрика буквально заваливают телами. Он отбивается, но зеленая волна уже покрыла его с головой. Теперь даже не разобрать, где гоблины, а где полуэльф. Были смерти и среди команды гнома. Марта, словно валькирия, сошедшая с полотен викингов, сеет смерть своей алебардой. Ее взмахи точные и неминуемы, хоть на лице застыло выражение слепой ярости. Длинные волосы из-за лопнувшей резинки свободно развиваются позади, словно диковинная фата. Движения женщины столь стремительны, что ее прическа даже не успевает коснуться плеч, постоянно находясь в движении. Постепенно число участников битвы сокращается, оставляя лишь самых сильных, опытных и живучих. Хобгоблины-командиры, ветераны и вожди, шаманы и их ученики, виверны и сильнейшие авантюристы, чья выносливость во много раз превосходит человеческий предел. Конечно, между ними все еще оставалась прослойка в виде обычных гоблинов, но она постепенно сокращалась, вынуждая их встречаться друг с другом. Маг с ударом лапы отбил меч хобгоблина и тут же раскроил ему голову топором. Гоблиноид был одет в шлем, который тем не менее ему не особо помог, частично войдя в череп вслед за лезвием топора. Ша-ша-ша. Безумный был вынужден отпрыгнуть на пару метров в сторону, чтобы не стать закуской для одной из подкравшихся виверн. Какой-то глупый гоблин попытался атаковать человека со спины, но был убит резко выросшим шипом, пронзившим ему глотку. Сделав свое дело, костяное копье мягко отсоединилось, чтобы не мешаться. Морф тоже принимал самое деятельное участие в этом смертоубийстве. Хищный шарик отбросил страхи и вместе с боссом погрузился в столь упоительный бой. Впрочем, он куда больше следил за обстановкой, защищая их обоих от неожиданных нападений, вовремя предупреждая владельца тела об опасности. Виверна была поранена во множестве мест. То тут, то там торчали воткнутые копья или мечи, кое-где чешуя была сорвана, обнажая дрожащее мясо, но ничего критично важного повреждено не было. Чудовищные когти сжимались и разжимались, кроша кору и трупы. В сложившихся условиях было не пройти и шагу, чтобы не наступить на чье-нибудь разорванное тело. Глава 37. Холодные вертикальные зрачки виверны встретились с яростным золотым сиянием глазниц Макса. Два хищника внимательно друг друга рассматривали, примериваясь, как ловчее убить своего противника. Несмотря на все безумие боя, симбионты человек понимали, что с наскоку эту тварь убить будет сложно. Все же она находилась на другом уровне сил, хоть это, конечно же, не значило, что они не попытаются. Чудовища бросились вперед одновременно. Стремительный удар зеленой лапы прошел буквально в паре сантиметрах от маски метаморфа, обдав ту брызгами крови. В когтях виверны застряли случайные волокна гоблинских тел. Зато его удар был куда более успешен и точен. Он рассек лоб виверны и сорвал здоровенный шмат чешуи с мясом, заливая кровью правый глаз чудовища. Гневное шипение и стремительный удар хвостом, от которого землянин ускользает, буквально распластываясь на шершавой коре. Его мышцы, кости и кожа разглаживаются, чтобы как можно плотнее прижаться к поверхности и миновать удар. Даже шипы прижимаются к коже, чтобы их не зацепило. Но стоило опасности миновать, как каждая часть тела вновь встала на место, вновь бросая метаморфа в бой. Топор со свистом вонзается в коленную чашечку твари, напрочь в ней застревая, попутно причиняя невыносимую боль. Зимину пришлось спешно отпустить ручку, чтобы не быть размазанным ударом сверху. Битва на грани, когда даже самая мельчайшая ошибка может стоить смерти. Жуткий танец, в котором рулят лишь инстинкты, ведь на продумывание тактики просто нет времени. Метаморфа спасала лишь его скорость. Симбиант буквально раскалил их тело, заставив мышцы выйти на совершенно новый уровень загруженности, а рефлексы реагировать по первому же требованию воспаленного мозга. Проходи сражение зимой, от мужчины валил бы самый настоящий пар. Осатаневшая виверна крутилась на месте, била хвостом и лапами, щелкала устрашающими клыками, но лишь ухватывала ускользающую тень. Кора, мертвые тела и оружие разлетались во все стороны, сметенные яростным напором. Настоящий же враг тончайшими ударами медленно и методично рвал ее на части. У него не было сил нанести серьезный удар, поэтому он изматывал монстра, заставляя ее тратить силы и столь ценную красную жидкость, текущую по венам. Красивая зеленая чешуя давным-давно была сорвана. Регенерация виверн оставляла желать лучшего, поэтому она выглядела так, будто с нее живьем сняли шкуру. Хотя если подумать, так оно и было. После очередного удара чудовище покачнулось, но устояло, мутными глазами следя за кружащейся вокруг столь кусачей мошкой. Виверна уже поняла, что добыча оказалась ей не по зубам, но стайный инстинкт заставлял ее, несмотря ни на что, сражаться. В подземельях редко получалось спастись бегством, ведь если от кого-то спасаться, можно совершенно спокойно наткнуться на кого-то еще более страшного. И вновь противники застыли, вот только теперь была совершенно другая расстановка сил. Измученная и обессиленная виверна и полный сил, рвущийся в бой человек. Хотя назвать это существо человеком можно было очень условно. Пора с этим кончать. Пришла общая мысль. Зимин сделал шаг вперед, чтобы в следующее мгновение его спина взорвалась ослепительной вспышкой боли. Эта боль, словно кислота, распространилась вверх и вниз, чтобы переползти на грудь, разом заблокировав любую возможность сделать вдох. Макс опустил голову вниз, чтобы с отстраненным интересом увидеть у себя в груди стальное острие, вылезшее аж на десяток сантиметров. Надо ли говорить, что брошенное кем-то копье насквозь пробило его спину, заставив повиснуть словно бабочку, насаженную опытным энтомологом. Землянин уже не видел, как бросившего копье хобгоблина раскраивают на куски топоры гора. Орк же, отомстив, словно окаменел, смотря на чудовищную рану своего товарища, а возможно и друга. Этот человек был странным. Он помогал, толком ничего не прося взамен. Более того, он раз за разом спасал его даже от тех, кто мог создать неприятности самому человеку. Гор не понимал этого безумного представителя людского рода. Люди, подлая и злая раса, так говорили им старейшины. Оказавшись же среди них, орк не сильно поменял своего мнения на этот счет. Правда, ровно до знакомства со столь странным Максом Зиминым, тот помогал орку почти бесплатно, неся какую-то чушь про формирование отряда. Гор же отлично видел, что человек просто хочет найти тех, кому он сможет доверить свою спину в бою. Человек был иностранцем, бродягой, тем, у кого не было дома, то есть таким же, как и сам Гор. Орк видел предательство, причем даже больше, чем ему хотелось бы. Он прекрасно знал, насколько же трудно бывает найти даже просто хороших товарищей, не говоря уже о верных друзьях. И сейчас, вполне возможно, он потерял того, кто мог в будущем занять последнюю категорию. Громадный зеленокожий испустил оглушительный вой и бросился вперед, расшвыривая оставшихся гоблинов, которые имели глупость встать у него на пути. Но он в глубине души понимал, что ему не успеть, ведь виверна никуда не делась. Лишь полученные ею раны не позволили огромному монстру сразу осознать, что ее противник беззащитен. Лишь это позволило Максу хоть немного оправиться от столь внезапного и подлого удара. Истошно вопящий в глубине сознания морф отчаянно перекрывал кровеносные сосуды и старался насытить мышцы кислородом какими-нибудь окольными путями, ведь трахея была разорвана напрочь. Чудом было уже и то, что копье не задело позвоночник, пройдя под углом в сантиметре от позвоночного столба. Симбианту было страшно, и он изо всех сил пытался сделать хоть что-то, чтобы отсрочить неизбежное. Макс же стоял спокойно. Бурлившая в нем ярость куда-то делась, и он умиротворенно смотрел, как широкими прыжками на него несется сама смерть. Виверна покачивалась, запиналась, но у нее еще были силы, чтобы совершить свой последний смертоносный удар. Время остановилось. Чудовище оказалось вплотную к расслабленно стоявшему человеку. Вместо того, чтобы ударить лапой, монстр вознамерился сожрать упрямую букашку, для чего вытянул вперед шею. Тем неожиданней было то, что голова человека внезапно исчезла, а виверна содрогнулась от головы до хвоста, когда мутировавшая рука напрочь снесла ей горло, оставив огромную рваную рану, из которой с бульканьем напрягнувшегося человека хлынула багряная жидкость. «Пей!» Оглушительный вой морфа ворвался в затухающее сознание Макса, и он последовал его совету, открыв рот. Цельная костяная маска треснула, расходясь в стороны, словно мандибула исполинского насекомого. Если бы кто-то сумел оказаться рядом и заглянул под маску, его бы скрутило от благоговейного ужаса. Человеческого лица уже не было, вместо этого там красовалась все удлинявшаяся пасть, полная острых клыков. В этом деформированном нечто почти не было видно глаз и тем более носа, ведь прямо сейчас они не были нужны, поэтому ресурсы на них почти не тратились. Ведь целью нового кусательного аппарата было поглощение как можно большего количества плоти, а затем метаморф, распахнув челюсти, как можно шире, чтобы успеть хлебнуть побольше крови, вцепился в столь сладостное мясо тяжело рухнувшей на бок виверны. Вся сущность нового существа хотела сейчас лишь одного – выжить. И ради этого измененные челюсти рвали все, до чего достанут, тут же глотая, даже не пережевывая. Внутри же плоть мгновенно растаскивалась деятельным морфом, который питал умирающее тело, попутно синтезируя столь необходимые вещества или хотя бы тот же кислород. Следом же на Макса навалился оглушительный поток энергии погибшего существа, разом дав морфу столь нужную энергию. Если динозавра, в свое время, убивала несколько человек, то теперь это сделал лишь один Макс, поэтому награда была несравнимо более щедрая. Метаморф встал, оторвав окровавленную пасть от развороченной шеи. Прыжок, и измененное тело приземляется на бок виверны. Измененная рука, словно бур, разрывает остатки чешуи, отбрасывая мешающуюся кожу прочь. Ухватив что-то внутри, мужчина потянул руку назад. Разжав ладонь, он зачарованно уставился на сияющее белым светом энергетическое ядро. Запоминающаяся картина, покрытый шипами, своей и чужой кровью гуманоид стоит на истерзанной твари, отдаленно напоминающей дракона. В его же правой руке горит небольшая звездочка. Именно это ядро, повинуясь проснувшимся инстинктам, отправляется прямиком в жуткую пасть, чтобы исчезнуть среди острейших клыков, провалившись куда-то вниз по пищеводу. Копье, зашатавшись, начало медленно выходить. Пара секунд, и оно с глухим стуком падает на бок виверны, после чего скатывается куда-то вниз. Смертельная же рана прямо на глазах начинает зарастать. Крови почти нет, морф заблокировал порванные вены и капилляры. Невероятное обилие энергии от убийства виверны позволило провести столь немыслимое восстановление. В обычной ситуации морф рисковал бы просто не справиться. Вот, кожа окончательно прикрывает огромную дыру. Проходит еще десяток секунд, и Макс начинает громко кашлять. Изо рта летят сгустки крови и осколки его собственных раскрошенных костей. Симбиант наконец задался восстановлением трахеи легких, и Макс, наконец, смог сделать первый вдох за последние несколько минут. Вытянутая пасть втягивалась в череп, возвращая человеческое лицо, которое тем не менее было спешно прикрыто костяной маской. Остались лишь горящие пронзительным золотым светом глаза с вертикальными черными зрачками. «Безумный, ты все же жив!» На виверну вскочил встревоженный Гор, внимательно осмотрев застывшего Зимина. «Я уж думал, тебе конец!» Метаморф внимательно осмотрел новое действующее лицо, после чего с некоторым раздражением вспомнил, что его нельзя убить и поглотить. Человеческая часть новорожденного порождения невероятно сильно противилась этому. Более того, она стремительно возвращала себе контроль. Метаморф, будучи частично этим самым человеком, беспрекословно отдал контроль. Он не видел смысла бороться против самого же себя. Макс Зимин покачнулся, безумным взглядом оглядев окружающее поле боя, после чего от души выматерился. И то, что его прямо сейчас слушает очнувшийся морф, волновало мужчину в последнюю очередь. Уж поверь, упрямый, я сам думал, что мне конец. Кстати, ты не видел, кто бросил то поганое? Я зарубил эту зеленую погонь на месте, рыкнул Гор, воинственно выпятив клыки. Кинуть копье в спину – это поступок труса, но не воина. Если бы было время, я бы убил эту гниль даже без оружия, чтобы духи дали бы ему самое дальнее место возле костра предков, где-нибудь возле выгребной ямы. Спасибо тебе, упрямый, Макс хлопнул его по плечу, стараясь тем не менее не поранить когтями. Ты настоящий друг. Почему-то эти простые слова заставили внушительную груду мышц спешно отвернуться, скрывая лицо. Товарищи оглядели поле боя. Сражение все еще длилось, но это были последние отголоски. Всюду, куда падал взгляд, валялись тела погибших гоблинов, и здоровенными кучами среди них лежали дохлые виверны. Чуть в стороне Гатрику с азартно добивал парочку виверн, а в другой стороне пошатывающаяся Марта забивала светившейся от внутренней энергии ногой гоблинского шамана. Груда гоблинских тел зашевелилась, и оттуда вылез усталый Амалрик. Чей-то удар задел лицо полуэльфа, отчего один из глаз был сильно поврежден. Тем не менее, к радости Зимина, полукровка все же выжил. «Безумный, а ты собираешься отрубать голову?» Вопрос гора заставил Зимина отвлечься. «А, это достойная победа. Такой враг достоин того, чтобы ты сделал из его головы чашу и пил из нее напиру. Твои предки будут радоваться такой победе. Какая-то она сильно здоровая для чаши», с сомнением протянул Макс, рассматривая голову. «Скорее, это целый чан, а не чаша. Тогда шлем из черепа врага все равно большая». «Эх», огорченно протянул орк. «Лучшие шлемы получаются из черепов демонов-воинов. Они очень крепкие и служат долгие годы, внося в сердца врагов настоящий ужас. Великие воины специально их убивают, чтобы сделать из них могущественные артефакты». Здоровяк подошел к голове виверны и точным ударом топора выбил несколько клыков. Достав кожаный шнурок, он начал что-то усиленно мастерить. Макс ему не мешал, но и в сражение больше не лез. Последнего боя ему хватило вдосталь. И хоть тело, восстановленное морфом, было полно силы и лучилось энергией, психологически Зимин устал. «Не каждый день ты несколько раз оказываешься на грани смерти и чудом ускользаешь от костлявой». Поэтому он спокойно стоял возле трупа виверны, провожая взглядом спасающихся бегством немногочисленных выживших гоблинов. «Вот», Гор с широкой улыбкой протянул кожаный ремешок, в который были плотно вплетены клыки виверны. «Твой первый великий враг». «Спасибо, упрямый», благодарно улыбнулся Макс, надевая самодельное ожерелье на шею. «Будем надеяться, первый, но не последний». Глава 38. Невидимая и неслышимая фигура покинула поле боя, прыжками телепорта уносясь прочь к поверхности. Подземелье блокировало перемещение, поэтому неизвестному приходилось использовать заклинание куда чаще обычного. К тому же у него было куда меньше сил, чем у оригинала. Безликий не собирался задерживаться в этом, пока что маленьком городке, дольше необходимого. Тем не менее, один из его жителей заинтересовал гидру больше обычного. Он достаточно редко встречал землян, пускай даже и из параллельных реальностей. Человеку вроде Безликого были чужды привязанности и такие эмоции, как жалость и сострадание. Но вот проклюнувшийся интерес к необычному объекту для исследований – совсем другое дело. Впрочем, гидре прямо сейчас он был не нужен. За время нахождения в этом мире он сумел наладить связь с достаточно сильными разумными. Кому-то требовалась помощь в излечении страшной раны, оставленной одним из монстров в подземелье, другим вылечить их родных и близких, третьим дать силы и новые возможности. Безликий готов был все это предоставить, правда, и цена была велика. Кто-то расплачивался информацией, другие служили ему иначе. Из-за этого он спокойно мог собрать отряд опытных бойцов вплоть до платинового уровня. Однако гидра не был бы собой, если бы не позаботился о возможном предательстве. Он создал тело, наделив его определенным запасом сил, и поместил в него небольшую часть своего разума, которая должна была проследить за Максом Зиминым. После этого гидра покинул город, отправившись по своим делам. Предаст ли землянин своего собрата или нет, к счастью для безумного Макса, он оказался честен. Копия могущественного мага подымалась все выше, стремясь соединиться с основой. Совершив однажды ошибку со своим собственным клоном, теперь Безликий очень трепетно относился к ограничению разума и сил таких вот поделок. Вследствие этого, она просто физически не могла его предать. Поэтому-то копия изо всех сил и спешила к своему создателю, чтобы передать ему собранную информацию. Воздух глубоко под землей искривился, бросая во все стороны разноцветные блики. Жившее неподалеку племя агров возбужденно вскочило на ноги, угрожающе потрясая дубинами и огромными кулаками. Маленькие злобные глазки на бугристых головах настороженно всматривались в это светопреставление. В подземелье любые неожиданности редко приводили к добру, и, в общем-то, агры оказались правы. Очередная мощная вспышка, и в дымящемся трехметровом рунном кругу появился человек и странный черный шар. Правда, последний быстро развеял все сомнения в собственной неодушевленности, когда исторг из себя целую прорву черных щупалец, а затем открыл шесть огненных глаз и большую, полную нескольких рядов зубов пасть. Сучья магия перемещения каждый раз работает через демонскую жопу. Высокий мужчина с яростью отряхивал плащ, который весело дымился, а в паре мест даже тлел. Мрачно сверкнул жуткий шлем-череп, словно бы осматриваясь вокруг пустыми глазницами. Да и остальной вид как бы намекал, что этот человек отнюдь не так прост. Цельные серые доспехи с многочисленными зазубринами, сколами и царапинами. Очевидно, их хозяин жил очень богатой и насыщенной жизнью. Наконец он закончил приводить себя в порядок и обратил внимание на агров. «Какие же все такие уродливые!» Наконец, сплюнул он. «И это типа местные жители, поганый торговец с порталами. Вернусь в мир тысячи путей, вырву его душу и скормлю ее демонам бездны. Я должен был появиться в, мать его, человеческом городе, а не в...» Жуткий маг огляделся и мрачно скривился. «В долбанном подземелье. И почему я не удивлен, что что-то пошло не так?» Агры поудобнее перехватили дубины. Человек не выглядел опасным. Их же было много. Тварь, похожую на шарик, они даже не знали на вкус, поэтому были намерены ее испробовать. «Из прибывших получится отличное жаркое. И что это вы, дети свиней, задумали?» — подозрительно уточнил маг, смотря на обходящих его жителей племени. «Значит, не хотите по-хорошему, тем лучше», — губы чернокнижника расплылись в устрашающей усмешке. «Я как раз на это перемещение затратил изрядно энергии. Надо бы восполнить». На пол рухнули две корчащиеся огненные плети, концы которых крепко держал человек. Наполняющий их адский огонь кричал сотнями лиц и старался добраться до собственного же призывателя, но воля мага была намного сильнее. Камень под плетями начал понемногу плавиться, раскалившись до красна. Агры застыли, со страхом смотря на такое проявление силы. Вождь племени агров очень быстро понял свою ошибку. Особенно же ясное просветление у него наступило, когда он отчаянно полз прочь, так как ног у него больше не было. Безжалостный же маг шел за ним, расслабленно поигрывая ластящимся кинжалом. Нож буквально искрился от предвкушения приема пищи. Сверкнула вспышка, и нож глубоко вошел в глотку агра, напрочь оборвав тому жизнь. Обычно таких, как он, даже удар мечом не всегда мог сразу убить, но маленький кинжал справился за один точный удар. «Ну вот и подкрепились», — улыбнулся Алекс Вульфс, глядя, как целый огр исчезает в бездонной пасти его демона. В ответ пришла презрительная оценка вкусовых качеств агров. Палач демонов считал, что агров легче сжечь, чем есть. Откуда-то из туннелей раздался чей-то приближающийся вой и многочисленные хлопки множества лапок по камням. «Вот почему мне так не везет», — оскалился чернокнижник. «Что бы я ни делал, обязательно окажусь в полной жопе». Конец первой книги.